Глава 3. О зайках и демонах. Лучший день моей жизни был испорчен уже через полчаса. «Одри, спасай!» Майкл вломился в нашу спальню без стука, из-за чего Ника завопила и прикрылась одеялом. На кой демон она это делала, будучи полностью одетой, не знаю. Не спрашивайте. Все мы иногда немного с причудами. «Немедленно выйди! Это женская спальня!» — крикнула она, кинув в Майкла цветастую подушку. Друг с легкостью поймал ту и хотел ответить что-нибудь гаденькое. Желание нахамить прямо-таки читалось на его лице. Но я схватила его за рукав и вытянула из комнаты. От греха подальше. А то Нике очень уж хорошо даются боевые заклинания. Меньше всего мне сегодня хотелось разминать этих двоих. И тащить потом кого-нибудь из них к лекарям. Причем, учитывая везучесть Майкла, тащить придется именно его. «Не нравится мне твоя соседка», — наверное, в сотый раз повторил Майкл. Говорил он это всякий раз, как сталкивался с ней лбами, когда мы оказались снаружи. «Какая-то она скользкая, вылитая змеюка. Не удивлюсь, если станет драконом». «Ты так говоришь, будто стать драконом — наказание», — прыснула я. «Ах, точно! Как же я могла забыть? Ты же именно так и считаешь». Пока все благоразумные адепты Академии спали и видели себя могучими ящерами, Майкл надеялся превратиться в связного. Добровольно стать прислугой дракона. Удивительный, конечно, человек. Кстати, что-то с ним не то. Лицо очень уж бледное. И глаза бегают. Парень взлохматил огненно-рыжие волосы, громко втянул воздух и сказал: «Кажется, я призвал демона». «В смысле призвал?» Нешуточно удивилась я. Вообще-то, это не самое простое занятие. Мало того, что нужно выбрать правильный вектор, сплести чары из сотен узелочков, что само по себе сложно, так еще и силу сжирает подчистую. Я уже молчу про то, что звать демонов вообще само по себе занятие сомнительное. Ибо те лишены адекватности и готовы сожрать кого угодно, включая того, кто вытащил их из бездны. Даже скорее этого несчастливца они сожрут в первую очередь. В качестве благодарности за призыв, разумеется. «Я очень хотел знать, что случится сегодня на обряде», — замялся друг, комкая в пальцах несчастную подушку. «Вот и вызвал демона-прорицателя. Думал, вдруг увижу что-то не то и успею поменять будущее. Ну, хорошая же идея, а? Только он оказался сильнее и вылез из защитного круга». В принципе, ничего нового. Майкл – товарищ бедовый. В неприятности под названием «хорошая идея» он влипает с завидным постоянством. За это я его и люблю. Ага. «Ну и где сейчас демон?» – сглотнула я, понимая, что по-хорошему надо бы сообщить преподавателям. Потому что существо из бездны, ошивающееся в академии, ни к чему хорошему не приведет. «Я запер его в спальне», – ответил Майкл. Наложил защитную руну и убежал к тебе. «Одри, у тебя точно хватит резерва, чтобы прогнать его прочь. Я знаю, ты одна из немногих в Академии, кто сможет это сделать. И единственная, кому я могу довериться». «Чертов льстец. Знает, как найти ко мне подход. Хм, а где твой сосед?» «Точно!» Ахнул друг бледнее еще сильнее. «Сосед, если он войдет, его же мамочки, он же мне еще нужен, наверное». Это его «наверное» прозвучало дивно как хорошо. Так, делать нечего. Приготовление к свиданию оставим на потом. У меня еще будет достаточно времени, чтобы привести себя в порядок. Майкл тут же убежал искать соседа по спальне. «Скажу, чтоб не совался пока что в комнату. Типа, ну... я развлекаюсь, там с девушкой», — выдумал он, что, в общем-то, было недалеко от истины. Только вот вместо развлечения я сорвала с двери защитную руну, выставила ладонь, готовясь атаковать демона заклинанием, если он проявит агрессию, и вошла внутрь. На первый взгляд, ничего особенного. Чисто убрано, вещи на своих местах. Разве что на кровати Майкла лежит, свернувшись, в клубок заяц? Серого цвета. Обычный такой, с пушистым хвостом. Ушастый поднял морду, поводил носом, а затем открыл пасть. И я рассмотрела два ряда острых, как иглы зубов. «Здравствуйте, господин демон!» Мило улыбнулась я, захлопнув дверь за спиной. «Извините, что побеспокоили вас. В теории с ними можно договориться. На практике чаще всего переговоры кончаются смертью переговорщика, но попытаться никто не запрещает». Заяц посмотрел на меня черными глазами без зрачков. Причем взгляд животного был мудрее, чем у многих моих однокурсников. «Кто сюда пожаловал? Одри Флейм!» Пророкотал он грубым мужским басом. Я облизнул ухо раздвоенным языком. «Дочь ректора Флейма! Вот так встреча! Здравствуй, малютка!» Меня покоробило от такого обращения, но пришлось пропустить это мимо ушей. «Господин демон, может быть, договоримся? Я не желаю вам зла». Широко улыбнулась, а сама думала. «Интересно, если я ударю его оглушающей волной, а затем попытаюсь запихнуть обратно в бездну, получится?» «Не получится», — радостно ответил читающий мысли заяц. «Но если ты выполнишь одно мое желание, я покажу тебе будущее и уйду добровольно. Если не выполнишь, я сожру тебя, твоего друга и всю Академию». Хм, предложение, конечно, заманчивое. Сложно отказаться. Чего вы хотите? Посмотреть на Академию с башни Алого Дракона. Чего? Поперхнулась я. А чего? Внезапно обиделся заяц. Если я тварь из бездны, то не имею права быть романтиком. Мне нравится изучать здешние красоты с высоты драконьего полета. Ты сама знаешь, на башню наложены чары, и сам по себе я туда не попаду. Помоги мне, Одри Флейм. Ты же лучшая студентка потока. Неужели не справишься? Справлюсь, фыркнула я, мотнув волосами. Выбора все равно нет. Можно, конечно, отказаться и все-таки позвать на помощь. Да только тогда Майкла отчислят. Не понимаю, чем он думал. С другой стороны, на открытом пространстве разобраться с демоном будет проще. Да и шума создадим меньше. Так и быть. Покажу этому романтику здешние красоты перед тем, как отправить в свояси.